С гарнистом и командиром когорты мы вошли в театр, чтобы подать оттуда сигнал, если дело все-таки кончится насилием. В огромном театре царили шум и гам. Большинство присутствующих явно не знало, в чем дело, а просто носило зад вперед, как это принято у греков, горланя и что. Вооруженных людей вроде бы не было, но я отлично представлял себе, что тут начнется, если мы станем очищать театр силой. Старший над чеканщиками по серебру пытался успокоить толпу, дабы иметь возможность говорить. Но ему пришлось так напрягаться, чтобы перекричать людей, что он быстро сорвал голос и мог только сипеть. Все же кое-что мне удалось разобрать. Чеканщик обвинял Павла в том, что тот убеждал народ, причем не только в Эфесе, но и во всей провинции Азии, будто сделанные руками человека боги, это вовсе и не боги. Храм Артемиды будет обесчещен, а сама она, почитаемая в Азии и во всем мире, будет лишена божественного величия, хрипел он. Огромная толпа слушателей во всю глотку проревела: «Великая Артемида Эфесская!» Рев бился так долго, что гарнист мой заволновался и хотел было протрубить сигнал, но я опустил его руку. Несколько иудеев с кисточками на плащах протиснулись ближе, вытолкнули вперед какого-то медянщика и воскликнули: «Дай сказать Александру! Дай ему сказать!» Я понял, что Александру поручено было объяснить, будто правоверные иудеи не имеют с Павлом ничего общего, и будто тому доверяют даже далеко не все христиане Эфеса. Но ремесленники по одежде тут же поняли, что перед ними стоит иудей, и не позволили ему произнести ни слова. Вообще-то их можно было понять, ведь правоверные иудеи тоже не одобряли изображения богов и осуждали тех, кто их изготавливал. Чтобы помешать ему говорить, толпа снова разразилась криками: «Великая Артемида Эфесская!» И крики эти продолжались без малого два деления на водяных часах. Вдруг рядом со мной возник Публий Целлер с обнаженным мечом и сердито прошипел: «Почему ты не велишь гарнисту трубить? Мы же мгновенно разгоним весь этот сброд!» Я предостерег его: «В такой давке сразу затопчут несколько сотен человек!» Слова эти, казалось, убедили его, ибо он быстро прибавил: «Впрочем, сейчас они славят свою Артемиду, и мешать им в такой момент было бы не только кощунственно, но и политически ошибочно». Верховный судья города, увидев нас стоящего в нерешительности у одного из входов в театр, дал знак, чтобы мы подождали. Вид его был настолько величественным, что народ мало-помалу успокоился, когда он вступил на сцену, собираясь говорить. Обоих иудеев вытолкнули вперед. Их несколько помяли. Платье на них было порвано, но ничего плохого с ними не случилось. Однако же они непрерывно плевали в окружающих, выказывая свое к ним отношение. Судья громко призвал эфесцев не поступать необдуманно и напомнил, что город Эфес поклоняется неспосланному с небес лику богини Артемиды и никому более. По его мнению, сторонники еврея Павла не были ни осквернителями храма, ни хулителями богини. Самые благоразумные из горожан, косясь на мой огненно-красный гребень на шлеме и на гарниста, стали протискиваться к выходу. Несколько мгновений толпа колебалась, но тут наиболее просвещенные из присутствующих, начали вспоминать подходящие жуткие примеры из истории и в страхе поспешили покинуть театр.